Marblehead. Место великого порока и распутства. Памфлет о Новой Англии 17 века. Благотворного действия мумиё хватило на несколько следующих дней. По крайней мере, я смог подняться и осмысленно воспринимать что-то еще, кроме терзавшей, безостановочно терзавшей меня боли. Праведный пилигрим был небольшим кораблем, но все же на его борту оказалось до сотни душ. Все пуритане, направлявшиеся на поиски нового света. Их предводителем был поджарый, одетый во все черное мужчина, сравнивавший своих людей с израильтянами, а Лондон с Египтом, обреченным погибнуть в чуме и пожаре. Имя этого человека, провозгласившего себя новым Моисеем, было мистер Шелдон Стойкий, и он чем-то напоминал мне одного уроженца Уилтшира, которого я когда-то знал, старинного друга отца, мистера Уэбба. Однако мистер Шелдон занимал лучшую каюту на корабле, чего друг отца никогда бы себе не позволил. А в неистовстве его ненависти и жестокости суждений было, казалось, мало сострадания, которым запомнился мне мистер Уэбб. Не стало его сострадания сколько-нибудь заметным, и когда моя боль снова усилилась. Скорее наоборот, чем очевиднее становилась для него моя слабость, тем более властными делались его манеры, пока он не взял за правило командовать мной, как своим слугой или ребенком. Возмущенный его наглостью, я ударил его. Удар получился слабым, однако он пошатнулся, и его худое лицо сильно побледнело. Он осыпал меня громогласными проклятиями, а потом повелел своей братье схватить меня и связать. С меня сорвали одежду и швырнули ее в море. «Эти шелка развратного Вавилона, — распалялся Шелдон, — годятся только для борделя. Им не место на этом Господом благословенном судне». Потом он увидел мою обнаженную грудь и с рыданием затянул какую-то молитву, а собравшаяся братья огласила палубу единым стоном. Я опустил взгляд и впервые увидел, что мои соски сочились водянистой кровью. «Остерегайтесь! — кричал мистер Шелдон. — Остерегайтесь! Чем могут быть эти знаки, если не знаками зверя? Пусть плеть погуляет по его спине, и хорошо погуляет, чтобы оставленные плетью полосы могли стать свидетельством нашей самой преданной любви к Господу». Приказ мистера Шелдона был выполнен незамедлительно. Потом на меня надели черную домотканную одежду, какую носила вся братья. Приволокли в каюту мистера Шелдона и швырнули к его ногам. Мистер Шелдон окинул меня благочестивым одобрительным взглядом. «Вам предстоит трудный путь послушания, — сказал он, — пока не будет смыт весь позор вашей прежней жизни, и вы не станете так же чисты, как Нааман, омытый водами Иордана». Я схватился за живот и рассмеялся, несмотря на боль. «Вы не понимаете того, что говорите!» Он хмуро посмотрел на меня. «Вы так погрязли в пороках, что действительно не можете быть очищены!» «Я знаю, сэр, — ответил я ему, — что не могу быть спасен ни вашим богом, ни каким-нибудь другим». Его лицо сильно побледнело, как и в тот раз, когда я его ударил. «Я вижу, сэр, — злобно прошептал он, — что вы, подобно змею, тайно заползли в самое сердце нашего святого братства. Что же...» — он наклонился ко мне, продолжая шипеть. «Ваши намерения должны быть пресечены. Посмотрим, останется ли какой-то тяжкий труд, который минует вас. Благословенный тяжкий труд, исправление молитвой. Если вы покажете себя никчемным мусором, ну, тогда, сэр, придется смести вас и бросить в огонь». Ловелас замолчал и криво улыбнулся. «Конечно», — продолжал он, едва заметно поведя плечами. «Я легко мог снова его ударить, но предпочел не делать этого. И действительно неделями тянул ярмо его благочестивой тирании, выполнял тяжелую работу и молился по его указке, пока он едва не поверил, что меня действительно можно спасти от окончательного превращения в мусор. Знаком для него могло быть то, что даже погружаясь в глубины боли, я находил силы улыбаться шутке Лайтборна, остроумной и жестокой, которую непременно услышал бы от него, доведись ему увидеть меня в моей былой домотканной одежде, на коленях молящегося своему прежнему богу, в то время как изнутри меня раздирало это адское бремя. Мог мистер Шелдон обмануться и тем, что с течением времени мне становилось все приятнее произносить знакомые строки из Писания, повторять слова, которые я заучил в родительском доме и в которые когда-то действительно верил. Однако все это было не так уж и важно. Мне хотелось только одного — чтобы мистер Шелдон не приступил к выполнению своих угроз. Мне не хотелось умирать. Лорд Рочестер рассмеялся. «Я всегда говорил, будь у нас мужество, мы все выглядели бы трусами». Ловелас пожал плечами. «Возможно. И все же не одна только трусость заставляла меня цепляться за жизнь». «Как вас понимать?» Ловелас прикрыл глаза. «Не могу определенно сказать», — заговорил он. «Однако помню, что в тот самый момент, когда началась моя порка, я смотрел на штормовое море и думал, как легко потерялся бы я в его волнах, окажись за бортом. Зачем стремиться в дикость гора лесов, — думал я, — когда прямо передо мной куда более безнадежная дикость. И все же, когда я уже решил, что прыгну в море, память рисовала мне ненавистное лицо, которое являлось мне в кошмарных снах в Праге. Высеченное из горной породы, оно поворачивалось ко мне, пристально смотрело на меня, встречалось со мной взглядом. Я воображал, что все это происходило снова. И понимал, вглядываясь в бушевавший шторм, что вовсе не хочу погибнуть в пучине океана. «Почему же?» — мрачно подал голос лорд Рочестер. «Я не понимаю». «Я чувствовал...» — Ловелас замолчал. Его взгляд был отчужденным и странным, направленным куда-то очень далеко. «Это могло быть ощущением провидения, какого-то порядка вещей, очень тонко переплетенных невидимыми нитями, такого строгого порядка, что мне вдруг страстно захотелось понять, куда эти нити не велят мне идти. И тогда я понял». «И все же откуда вам было знать, что провидение не желает, чтобы вы отправились именно в океанские глубины?» «Я не мог знать этого, милорд, и действительно стал бояться, что это и есть моя судьба. Потому что проходили недели, а юмор мистера Шелдона становился невыносимым, все более яростным и ледяным, как зимний шторм, сулящий, казалось, почти неминуемую гибель. Что касается порок, удовольствия которых мне удавилось вкусить первым, то теперь они проводились все чаще и становились все более жестокими. Зачастую мистер Шелдон предпочитал размахивать плетью сам. Для него стало особенно важным докапываться до корней супружеской неверности. Достаточно было одного брошенного греховного, как ему казалось, взгляда или щек, зардевшихся краской стыда, как неотвратимо выносился приговор о наказании за провинность. Однажды, когда мы уже были в море более 9 недель и со дня на день ожидали появления берегов Новой Англии, за прелюбодеянием застали обнаженных мужчину и женщину. Гнев мистера Шелдона был ужасным. Им, казалось, овладела жесточайшая лихорадка. Его глаза блестели. Все его тело судорожно тряслось. В безумии своей ярости он даже приказал подвергнуть публичной порке женщину, нарушившую супружескую верность, и сам отхлестал ее своей сильной богобоязненной рукой. Точно так же он обошелся с прелюбодеем мужчиной, а потом приказал опустить его за борт на веревке. «Посмотрим», — закричал мистер Шелдон, — «не охладит ли такое крещение распутство, которое жжет его чресло?» Можно было не сомневаться, что подобная ванна могла заморозить самые жаркие сердца. Была середина зимы, и нам, стоявшим на палубе, снег и ветер слепили глаза. Мы услышали крик мужчины, оказавшегося в воде. Потом он стал молотить по воде руками и ногами. Внезапно державшие его люди поскользнулись, их потащило за борт, и они тоже оказались в воде. Ни прелюбодея, ни двух его мучителей мы так и не нашли. После того случая прелюбодея о нем больше никто не занимался. Для меня было настоящим счастьем отсутствие на корабле мало-мальски привлекательных женщин. И тем не менее, несмотря на воздержание, меня не покидало ощущение, что я все еще могу утонуть. Правда, вместе с кораблем, потому что в последующие дни шторм усиливался и усиливался, а надежда добраться до берега оставалась все меньше и меньше. Но наступил день, когда ветер стал стихать, и вскоре палуба огласилась криками, возвестившими о нашем прибытии в залив Массачусетс. Я поднялся наверх и увидел, что мы приближались к берегу. Но с севера надвигались тучи, чернее которых мне прежде не приходилось видеть. Было ясно, что оказаться в безопасности мы могли бы, лишь обогнав время. Путешествовавшая на корабле братья надеялась высадиться в Сальме, где, как говорили, обитали божьи избранники. Но едва впереди показались едва заметные огни города, нас вынесло обратно в залив. Ветер развернул корабль, а потом изменил направление и понес его на скалы. Наша судьба, казалось, была предрешена. Потом мы снова увидели огни и дома на берегу. Вскоре показалась гавань, и я понял, что мы спасены. Оказавшись на суше, мы узнали, что попали в рыбачий городок под названием Марблхед. Однако сразу стало ясно, что мои братья надолго в нем не задержатся. В этом месте не было и намека на святость. Все дышало жестоким варварством, таким же грубым, как скалы, которым лепились невзрачные домишки, и таким же яростным, как ветры, которые окатывали эти скалы брызгами вздымавшихся выше домишек волн. Братья провела в Марблхеде одну бессонную ночь, дрожа от холода и непогоды, но еще больше от благоговейного ужаса, который не позволил этим людям ступить на твердую землю, где было много таверн, а на улицах полно пьяных. На следующий день шторм утих, и корабль братьев продолжил свой путь. Однако я с ними не остался, улизнув с корабля сразу же, как только заметил на берегу подвыпивший гуляк. Я провел в Марблхеде несколько дней, обосновавшись в комнатушке на втором этаже мрачной вонючей таверны. Я постарался наилучшим образом позаботиться о запасах, однако у меня еще не было реальных планов в отношении того, куда идти и когда отправиться в путь. Была некоторая надежда дождаться весны, потому что штормы становились все более жестокими, и ветры наметали все более глубокие снежные сугробы. Я сомневался, что смогу далеко уехать при таких погодных условиях. Моя боль тоже снова усилилась. Кровь, сочившаяся из сосков, становилась гуще, а живот покрылся пятнами, цвет которых походил на синяки, нанесенные ударами изнутри. Все, что я мог заставить себя делать, это как можно реже прикладываться к горлышку бутылки с мумиё. Это была последняя и уже почти пустая бутылка. Я знал, что не надо выпивать остатки эликсира в таверне, потому что без мумиё у меня не оставалось никаких шансов добраться до глубин этого сурового континента. Я валялся в своей комнатушке, скорчившись на кровати, и сожалел о том, что не стал жертвой кораблекрушения. Однажды вечером я задремал, и мне снова привиделось лицо в горах. Как и во время прошлых видений, глаза старика медленно открылись, и в то же мгновение до моего слуха донесся пронзительный крик. Я сразу проснулся. Снизу из таверны слышался приглушенный гул, а потом снова раздался крик. Я закрыл глаза. Видения не было. Крики, казалось, тоже смолкли. Я поднялся с постели и с трудом спустился вниз по лестнице. То, что творилось в таверне, было, казалось, пропитано буйством и жестокостью. Люди обменивались колкостями, дико смеялись и глядели на открытую дверь, через которую в помещение таверны врывался ветер. В дверях стоял высокий поджарый мужчина. Он кутался в плащ, а шляпу натянул так низко на лоб, что я не смог разглядеть его лицо. Увидев меня, он, казалось, сделал движение в мою сторону, но потом повернулся спиной и сразу же исчез в ночи. Я последовал за ним на улицу. Шел сильный снег. Но сквозь порывы метели я заметил его фигуру, удалявшуюся в направлении холма за поселением. Мне стало не по себе. Я знал, что на этом холме не было ничего, кроме могил. И вдруг, неведомо как, но я почувствовал, как меня что-то дернуло, потянуло назад. Да, словно какие-то невидимые нити. Лавелас снова умолк, а потом нахмурил лоб и покачал головой. «Это трудно описать», — пробормотал он. «Чем бы это ни было, мне это казалось реальностью, милорд. Очень странной, но подлинной реальностью. Помимо собственной воли, я повернул обратно, не имея ни малейшего представления, зачем мне это надо, и стремглав поднялся по лестнице в свою комнату. Я собрал все свои запасы, потянулся к бутылке с мумиё, мгновение помедлил, потом схватил ее и осушил до дна, после чего бросил бутылку и снова выбежал на улицу. По-прежнему густо валил снег, но я смог разглядеть, правда, не очень отчетливо, следы, оставленные на снегу, причем несколькими парами ног. Все они вели к кладбищу на холме. Я дошел до холма и стал подниматься по его склону. Внезапно мне показалось, что сверху раздались одобрительные возгласы и смех, и я остановился. Потом снова двинулся вперед. Я мысленно благодарил судьбу за то, что снег, лежавший на земле и на покосившихся надгробиях, заглушал мои шаги. Внезапно впереди я увидел фигуры людей, собравшихся в кружок под деревом. Перед ними на могиле лежала девушка. Один из них насиловал ее. Я решил, что это та девушка, крики которой были слышны в таверне, но сейчас она молчала, сжав зубы. Ее глаза были закрыты. Руками она вцепилась в боковые грани могильного камня. Я подкрался ближе. По одежде и темным волосам девушки я понял, что она индианка. Девушка была очень миловидна. Что-то в ней, при всей дикости наряда и вида, напомнило мне миледи. Я наблюдал, как первый насильник закончил с ней и вперед выступил второй. В тот же миг я снова подумал о миледи, о бесчисленных льё океана между нами, о том, как ее использовали из ночи в ночь, точно так же, как использовали теперь эти мужчины индейскую девушку. Почти не задумываясь, я сунул руку в свой мешок, где у меня был двуствольный пистолет. Я осторожно зарядил его, взвел курки и выступил вперед. Никто не слышал моих шагов и не обернулся. Все они насмехались над мужчиной, который стоял в центре круга. Он стоял над девушкой и дрожал от ярости, крепко сжав кулаки. Я узнал в нем того человека, которого видел на пороге таверны. С тяжелым стоном он пробормотал молитву, сорвал с головы шляпу и упал на девушку. Его бедра тяжело заходили вверх и вниз под плащом. И внезапно, наблюдая за ним, я понял, кто передо мной. В тот же миг я нацелил пистолет ему в голову и выступил вперед. «Отпустите ее!» Мужчина замер на девушке, но не оглянулся, однако остальные повернулись ко мне. «В этом нет ничего плохого!» — быстро сказал один из них. «Вам не понять!» «Неужели?» — со смехом спросил я. «Здесь всюду демоны!» Я снова рассмеялся. «Так кругом и кишат?» «Нет, сэр, я же сказал, вам не понять! Здесь всюду находят обескровленных мертвецов. На них раны, которые наносят только индейцы». Меня это заинтересовало, и я взглянул на девушку. На какое-то мгновение мне показалось, что она могла быть вампиром, но вскоре я понял, что ошибся, и отрицательно покачал головой. «Она не демон». «Зато она язычница, поклоняющаяся демонам и питающая их зло». «А вы, как я вижу, все до единого добрые христиане», — усмехнулся я, снова покачав головой. «И поэтому сейчас же отпустите ее». Мистер Шелдон Стокий медленно поднялся на ноги и повернулся ко мне лицом. Он встретился со мной взглядом, потом наклонил голову, словно творя молитву. В то же мгновение девушка тоже вскочила на ноги, выхватила нож и всадила его в спину священника так молниеносно, что никто не успел опомниться. Он поднял на меня взгляд, широко раскрытый глаз, потом пошатнулся и рухнул в снег. Пока он падал, девушка молниеносно прошмыгнула мимо меня, и я побежал следом за ней по склону холма. Я слышал у себя за спиной крики яростного возмущения и мягкий топот ног по снегу, понимая, что наверняка буду схвачен, несмотря на то, что у меня есть оружие. Облегчающее действие мумиё внутри меня еще продолжалось, но я сомневался, что смогу убежать далеко. Внезапно впереди в темноте мелькнули силуэты лошадей, привязанных к дереву у подножия холма. Девушка уже сидела верхом на одной из них. Она обрезала ножом поводья своей лошади, потом еще одной, и когда я подбежал, протянула мне руку. Я вскарабкался на вторую лошадь. Немедля мы галопом помчались по дороге прочь от Марблхеда в непроглядную тьму. Божество индейцев. Дух по имени Кеатан. История Марблхеда. Мы торопили лошадей, потому что в свете огней рыбацкого поселения, которые должны были обойти стороной, могли различить вдалеке преследователей, мчавшихся по нашему следу. Но больше на нашем пути не было ни одной деревушки. Не попадались даже обрабатываемые поля. Вскоре кончилась и дорога. Мы ехали по узкой лесной тропе. Я понял, что мы наконец-то оторвались от преследователей. Впереди лежали бесконечные мили тьмы, первобытные дикие просторы. Но мы продолжали скакать галопом, а лес становился все более густым. Картины моего воображения так лихорадочно менялись, что я стал думать, что даже само царство смерти не могло бы выглядеть более мрачным или более холодным. Наконец, сквозь ветви заснеженных деревьев начал пробиваться рассвет, тусклый и водянистый, как жидкая кашица. Действие лекарства окончательно прекратилось, и едва моему взгляду предстали безграничные лесные пространства, меня стало трясти, и боль внезапно напомнила о себе. Девушка-индианка придержала лошадь. Она окинула меня хмурым взглядом, потом сняла свою накидку и предложила ее мне. Но я отрицательно покачал головой и жестом показал на свой живот. Девушка, понимающе кивнула, спрыгнула с лошади и скрылась в тени деревьев. Вскоре она появилась снова с пригоршней кореньев, которые заставила меня съесть. На некоторое время боль действительно притупилась, но довольно скоро возобновилась еще большей силой, и лес поплыл перед моими глазами, хотя я продолжал скакать. Должно быть, я свалился с седла, потому что, очнувшись снова, обнаружил себя на спине лошади девушки и в ее объятиях. Вторая лошадь шла в поводу с моим мешком на спине. Мне показалось, что уже опять стемнело. Я смутно помнил, что девушка снова дала мне коренья, а потом лошади шлепали по воде. Но я не имел представления, как долго мы ехали и как далеко, потому что так же, как в Праге, не чувствовал ничего, кроме боли. Боль не оставляла меня ни на минуту, поэтому я по-настоящему и не спал. И вот я снова очнулся от осознания чего-то большего, чем внезапный ток золота в моих кишках. Боль была поистине изнуряющей, но еще и приятной. Я сразу же понял, что где-то поблизости от меня находился вампир. Я открыл глаза. Он наблюдал за мной. Мы были с ним только вдвоем в какой-то меховой палатке. На его плечах была волчья шкура, голова волка скрывала волосы. Лицо было раскрашено ярко-красными круговыми линиями. Не было сомнения, что передо мной краснокожий, и все же лицо его под краской казалось очень бледным. Его глаза, милорд, горели так же ярко, как ваши. «Вижу», — произнес он, — «вы знаете, кто я». Он говорил по-английски с небольшим и очень музыкальным акцентом. «Однако», — сказал он, нахмурив лоб, — «я не знаю, кто вы». Он отвернулся и протянул руку к чему-то такому, что сразу же заставило меня вздрогнуть, потому что я одновременно ощутил усиление удовольствия и боли в животе. Краснокожий вампир поднес к моим губам чашку. Я понял, что это кровь, и отрицательно покачал головой. «Вы должны выпить», — пробормотал он, — «потому что внутри вас что-то сидит. Оно вопит, требуя этого напитка». Он наклонился и заставил меня выпить содержимое чашки. Кровь была холодной и очень густой. Я поперхнулся, ощутив ее соленый вкус, но заставил себя проглотить все. И сразу же, правда, совсем немного, боль утихла. Краснокожий окинул меня бесстрастным взглядом. «Есть предание», — неторопливо заговорил он, — «о породе человека, подобного вам. В этих преданиях говорится, что следом за такими, как вы, приходит погибель». «Тогда убейте меня», — прошептал я. «Убейте. Я буду только рад смерти». Но краснокожий отрицательно покачал головой. «Вы должны найти Кеатана». «Кеатана», — Вы в большой опасности. Мстительные духи тьмы и смерти грозят вам. Только Кетан может направить вас. Только Кетан может предложить вам помощь. И где я найду этого Кетана? Он живет одиноко, в мире духов. Я рассмеялся смехом обреченного. Тогда вы должны рассказать мне, как его можно отыскать. Краснокожий тоже рассмеялся, и в его смехе была слышна горечь. Я не могу. Я наклонился вперед. Его лицо внезапно стало таким же бесстрастным, как прежде. Я не божество, хотя и верно, что я старше самых старых деревьев в этом лесу, смертоноснее и проворнее волков, и кажусь моему народу божеством, а не человеком. В действительности я ничтожнее мудрецов моего племени, потому что так никогда и не смог повстречаться с Кетаном. Тогда позвольте мне поговорить хотя бы с этими мудрыми людьми. Они умерли. Давно умерли. Я бросил на него полный отчаяния взгляд. Что же мне делать? Глаза краснокожего вспыхнули. Он поднялся на ноги и подошел к пологу, закрывавшему вход в палатку. Отодвинув его в сторону, он посмотрел на небо. «Сейчас», — пробормотал он, — «луна сильного холода. Насколько я помню, как раз в такую пору те мудрецы объявили, что отправляются навстречу с Кетаном. Они должны были пройти пешком большое расстояние, туда, где поднимаются холмы, и ждать его в одиночестве, среди снегов. Если дух был с ними, они не чувствовали холода. И потом, по прошествии многих дней, многих лун, Кетан приходил. Краснокожий пожал плечами. Иногда приходил, как они говорили. А потом, что он им показывал? Краснокожий снова пожал плечами. Некоторое время он смотрел на меня, затем отвернулся и снова стал вглядываться в ночь за пологом. Я почувствовал, что вот-вот снова окажусь в бредовом беспамятстве, и сам схватил чашку с кровью и вылезал ее досуха. Потом я с трудом поднялся на ноги, подошел к краснокожему и тоже выглянул за полог. Луна в самом деле выглядела очень холодной. Ее свет покрывал серебристой рябью широкую реку. Я увидел и другие палатки, разбросанные по берегу реки. Их было, наверное, более 20, и среди них виднелось и несколько очищенных от деревьев пустых площадок. «Девушка», — внезапно вспомнил я, — «она в безопасности?» Мой собеседник утвердительно кивнул и жестом показал на одну из палаток. «Что она делала так далеко от дома?» «От дома?» — краснокожий рассмеялся с неожиданной горечью. «У нее нет здесь дома. Ее домом был Массабеквэш, который белые люди называют теперь Марблхедом и считают своим поселением. Иногда я охочусь там на них. Как любому волку, вынужденному покидать прежнее место охоты, мне нелегко отказаться от своих древних владений. Эта девушка вынуждена следовать моему примеру, потому что в ней тоже иногда просыпается душа волка». «Трудно потерять дом, когда ты молод», — согласился я. Краснокожий бросил на меня испытующий взгляд и прищурил глаза. Я знал, что ему не дано читать мои мысли, но сейчас почувствовал, что он понял меня правильно. «Встреча с вами», — проговорил он, — «ее большая удача». «Удача?» — переспросил я, пожав плечами. Потом я вспомнил свое видение. Видение, которое прервали крики девушки-индианки и которое привело меня в лес. Я описал краснокожему гору с каменным лицом. Едва начав говорить, я заметил, как изменилось выражение его лица. В нем странным образом смешались ужас и благоговение. Взгляд краснокожего дико блуждал по разбросанным на берегу палаткам, а затем он повернулся ко мне спиной и выскользнул наружу, оставив меня одного. Всю ту ночь я терялся в догадках, что он мог знать о моем видении. На следующий день, едва забрезжил рассвет, краснокожий повел меня прочь из лагеря. Перед уходом он принес мне чашку крови только что убитого оленя и приказал выпить ее. Он объяснил это тем, что нам предстоит долгий путь. Больше он ничего не сказал. Но теперь я не сомневался, что он знает, где искать ту гору. Мы все время шли вверх по реке, и наступил день, когда сквозь деревья стали видны заснеженные вершины. Я надеялся, что не слишком ослабею, прежде чем доберусь до них. Хотя мой провожатый охотился каждую ночь и приносил мне свежую кровь, это давало все меньше облегчения моей боли. «Нужна человеческая кровь», — говорил он, прикасаясь к моему животу. «То, что у вас внутри, жаждет человеческой крови». Но вокруг не было ни людей, ни человеческих поселений. Только звери и птицы обитали в этой дикой местности. Однажды утром мы оставили русло реки, которая в этом месте была уже просто небольшим ручьем, и по громадным валунам стали карабкаться вверх по склону горы. Вскоре, казалось, остались позади даже звери и птицы. Среди этих заснеженных безжизненных пространств ко мне вернулись приступы беспамятства. Я почти не чувствовал под собой ног. Я не знаю, как и где я продолжал брести по горам. Полагаю, мой проводник много миль нес меня на себе, потому что помню, как однажды пришел в сознание у него на руках с ощущением вкуса его крови на языке. Он сделал надрез на своем запястье и прижал рану к моим губам. Ощутив вкус новой крови, я подумал, что снова поперхнусь, но заставил себя проглотить ее и не дать боли взять надо мной вверх. Но она не стихала. А когда я сунул руку под меховую одежду, о которой краснокожий позаботился перед нашим выходом из индейского лагеря, я почувствовал, что моя рубашка стала липкой от пропитавшей ее крови. Кровь сочилась теперь не только из груди. Кровоточил весь мой живот. Я посмотрел на свои влажные пальцы, потом тревожно огляделся вокруг. «Далеко ли?» — крикнул я. «Далеко ли еще идти?» «Недалеко», — ответил краснокожий. Он помог мне встать на ноги, потом повел из укрытия, где мы прятались от ветра. Снова в снежные просторы. Я слышал рев, напоминавший непрестанные раскаты грома, а потом, когда мы обогнули стену скалы, увидел перед собой водопад. Свирепый и ослепительно белый. Он показался мне развивающимся хвостом белого коня самой смерти. Мой спутник остановился и указал рукой вперед, в темноту, видневшуюся за водопадом. «Там», — сказал он, — «там вы найдете каменное лицо гор, являвшееся вам во сне». Я двинулся вперед, потом оглянулся. Меня удивило, что мой провожатый не трогается с места. «Вы не пойдете со мной?» Краснокожий отрицательно покачал головой. «Дальше этого места нет», — сказал он. По его лицу, как тогда в лагере, промелькнула тень жадного интереса и не менее сильного страха. «Я не желаю встречаться с Кетаном». «Почему?» — спросил я. «Что в этом страшного?» «Я помню», — ответил он, — «что говорили мудрецы моего племени. Они искали встречи с Кетаном, чтобы он открыл им истинную природу всего сущего». Я нахмурил брови, не понимая его. «Какое же зло в том, чтобы узнать правду!» Борьба страха и жажды знания на его лице стала еще более заметной. «Если я встречусь с Кетаном», — тихо заговорил он наконец, — «то задам ему один вопрос. Я спрошу его, оправдан ли мой страх? Должен ли умереть весь мой народ? Должен ли исчезнуть во тьме Наум-Кьек? Действительно ли разбросанные всюду кости моих сородичей будут погребены под мостовыми поселений белых людей? Обо всем этом я должен буду спросить его, и Кетан должен будет ответить мне». Индеец помолчал, потом внезапно задрожал всем телом и крикнул, обращаясь к небесам. «Но я не хочу его слушать! Я не хочу знать!» Эхо его голоса прокатилось над бесчувственными снегами, но он кричал что-то еще, полагаю, на своем родном языке, потому что я не понимал слов. Эхо этих непонятных слов тоже разносилось над снегами и ущельями, но потом замерло, словно скованное холодом, и все снова погрузилось в молчание. «Возможно, — сказал он, кивнув мне на прощание, — вы найдете, наконец, то, что ищете». Индеец повернулся ко мне спиной и быстро двинулся прочь. Вскоре он превратился в едва заметную темную точку среди сплошной белизны снега. О, если б мог я химией одной осеменить душевный свой настрой, одним движением все переменить и в матке химии преобразить. Я б 9 месяцев томился в ней, я б возродился, стал бы веселей. Граф Рочестер. Желание. Я долго, очень долго стоял, не шелохнувшись. Крик краснокожего продолжал, казалось, эхом отдаваться в моих мыслях. Внезапно я ощутил руку на своем плече и стремительно обернулся. Воображение нарисовало мне оказавшихся рядом родителей, улыбавшуюся и протягивавшую ко мне руки мать. Отца, такого же внушительного и серьезного, каким он всегда был. Потом пошел снег. И как только первый порыв ветра бросил мне в лицо горсть снежных хлопьев, видение исчезло. Я пошел вперед, в том направлении, где они стояли. Но там, конечно, никого не было. Я продолжал идти, ориентируясь по грохоту водопада. А потом миновал его и пошел туда, где сквозь пургу мне виделась гряда скал. Действие крови краснокожего вскоре стало ослабевать, и под вой ветра вернулись мои бредовые видения. Я воображал, что слышу пульсацию в ушах. Сначала очень слабую, потом усилившуюся, напоминавшую биение крохотного сердца, которое становилось все громче и громче, пока я не перестал слышать даже шум бури. Это биение почти лишило меня слуха. Я рухнул в снег, громко закричав. Стук в ушах сразу же прекратился, и я огляделся. Было темно. Я понял, что мне суждено умереть, потому что краснокожий забрал с собой наше одеяло, оставив мне только тыкву-горлянку с каким-то крепким отваром и 2 мешка с едой. На что мне было надеяться в таком месте и на таком холоде? Но я продолжал брести вперед, ожидая возобновления сокрушительных ударов в животе. Я шел всю ночь и не слышал ничего, кроме воя метели. Но странное дело, я не валился с ног, продолжая идти, словно подгоняемый ветром, как будто все мое существо стало бестелесным духом, а ноги двигались сами, попеременно превращаясь в быстрые порывы воздуха. Забрежил рассвет. Тени на снегу растаяли. Все вокруг казалось сделанным изо льда золотисто-голубого цвета. Я обернулся на восток, чтобы взглянуть на встававшее солнце. До этой минуты меня не покидала мысль, что оно не взойдет для меня никогда. Внезапно мне показалось, что в поле зрения попала двигавшаяся точка. Я прищурился и еще немного повернул голову. Точка остановилась все больше, и, вглядевшись пристальнее, я увидел, что она движется по моим следам на снегу. Первой моей мыслью было то, что краснокожий шагает за мной по пятам, ведь он мог передумать и вернуться. Приближавшаяся фигура была одета в меха, какие носили аборигены. В волосах были перья, лицо ярко раскрашено. Но когда расстояние между нами уменьшилось, я заметил, что взгляд его глаз был ярче любого, какой мне приходилось встречать прежде. Глаза горели подобно алмазам, а лицо, хотя и без единой морщины, казалось необыкновенно старым. По всему моему телу пробежала дрожь удовольствия, и я вспомнил, милорд, видение странствующего еврея, с которым встречался Паша. Я понял, что это тот же самый человек, что мне явилось то же самое существо. Еще когда он подходил ко мне, моя боль начала стихать, а потом я почувствовал, что она исчезла вовсе. Я готов был броситься ему навстречу, даже закричать, но как будто совершенно окаменел. Однако странник продолжал идти, не замедляя шаг. Я наблюдал за ним, но он вдруг пропал, и я снова обрел способность двигаться. Я побежал по снегу, но там, где он был, не осталось даже следов его ног. Я огляделся. По одну сторону от меня раскинулось озеро, по другую были утесы. Но ни на глади озера, ни на скалах не было заметно никакого движения. Я споткнулся и вскрикнул, но мне ответило только насмешливое печальное эхо. А потом, совершенно неожиданно, я увидел его, лицо старика. Как и в моих снах, это был контур, выпиравший из склона горы. Я пошел вперед, и лицо, казалось, исчезло. Тогда я вернулся на то место, где споткнулся, и лицо появилось снова. Я прижал руки к животу, потом поднял их. Они были выпачканы густой кровью и ярко блестели. «И что теперь?» — закричал я. «Где вы?» Никакого ответа. А потом, очень приглушенно, я услыхал стук сердца, крохотного, беспощадного, колотившегося глубоко в моих внутренностях. Я не мог двинуться с места и опустился в снег. Не могу сказать, как долго я оставался в таком положении, потому что не ощущал ничего, кроме окончательной потери надежды. Были только холод и бившееся сердце, да еще лицо на склоне горы, каменный профиль. Возможно, как те мудрые люди из индейского племени, я вглядывался в него много дней или даже недель. Я мог быть уверен, что время не остановилось, потому что сердце внутри моего живота звучало все громче и громче, отдаваясь в ушах, напоминая о пробуждении к жизни младенца. Но каким-то образом, чему я не могу дать объяснение, этот ход времени, казалось, замер, предвещая мертворожденное дитя. В моем воображении это маленькое сердце остановилось в одну секунду. Удар, пауза, и время остановилось. В наступившей тишине моя боль бесконечно усилилась, но я не впал в обморочное состояние, как это обычно случалось со мной со времени последнего пребывания в Праге. Скорее, сама боль и весь мир вокруг меня впали в забытье вместо меня. И концом этого мира было каменное лицо. Не осталось ничего, кроме этого лица. Оно медленно повернулось, как я уже много раз видел в своих снах. Теперь оно было живым, перестало быть каменным. Я встретил взгляд странника. На нем не было меховых одежд и перьев в волосах, и лицо его не было раскрашено. Одеяние он походил скорее на нищего, каких можно встретить на любой английской дороге. Его черный плащ был грязен и засален, остальная одежда — ветхая и вся в заплатах. В зубах была зажата тонкая кривая трубка. Он долгое время смотрел на меня немигающим взглядом, выпуская струйки лилового дыма. Наконец вынул изо рта трубку, но выражение его лица не изменилось. Оно казалось замершим навеки вечное, каким и должно быть каменное лицо. «Почему?» — медленно проговорил он. «Я должен дать вам то, чего вы хотите». Его голос отличался волшебной мелодичностью, еще более удивительный, милорд, чем ваш голос. Звук его заставил меня онеметь. Я позабыл те слова, которые собирался сказать ему, и прерывисто вздохнул, селясь заставить себя заговорить. «По той же причине, — прошептал я, — которая привела вас к Равину Льву». Странник поднял брови и сделал глубокую затяжку из своей трубки. «Так ли?» — спросил он, выпуская дым. Я схватился за живот. Он все еще сочился кровью, однако прикосновение к нему каким-то образом вернуло мне уверенность. «Вы знаете, что там, — сказал я, — семя наихудшего зла. Не для того ли явились вы тому еврею, чтобы спасти его и целый мир от болезни, которую распространяет то существо, что у меня внутри?» Странник так пожал плечами, словно мой вопрос развеселил его. «Нынешний мир и без того уже достаточно болен», — сказал он. Он махнул рукой, и там, где прежде казалось совсем ничего не было, я увидел снова гору, озеро и громадное пространство, занятое лесами. «Долго ли?» — спросил он меня. «Будут еще приходить сюда краснокожие, чтобы найти меня, как сделали это вы?» «Нет, недолго. Так же, как туман перед лучами утреннего солнца, они отступят, а потом совсем исчезнут. Таков порядок вещей. Такова болезнь мира». Я отрицательно замотал головой и еще крепче обхватил свой живот. «И все же вы приходили к тому еврею!» Странник откинулся назад и снова пожал плечами. «Что из того? Вы дали ему книгу?» «Ну и о чем она, по-вашему, говорила?» «Она предлагала путь в тайный мир, потому что, Как я узнал, мир, в котором живут люди, не более чем тень истинного мира. Тайный мир, ваш мир, населяют существа из снов. Я не знаю, кто вы, ангел, бог или демон, но некоторые из вас действительно демоны. Я достаточно насмотрелся на все это». Странник насмешливо улыбнулся. «Демоны? Говорите, кого вы имеете в виду?» «Вы знаете». Он отрицательно покачал головой, не переставая улыбаться. Потом поднялся на ноги, подошел ко мне и взял за руки. «Верно», — тихо стал он шептать мне на ухо, — «что в этом мире есть необыкновенные силы, обладающие полнотой власти. Силы эти настолько необычны, что вам даже незачем знать это. Мы непостижимы для смертных, так же, как и для вампиров, которые сами когда-то были смертными. То, о ком вы говорите, он очень велик и могущественен, но не сильнее меня. И он не существо из снов, как вы его называете. И все же он нашел, как...» Я почувствовал, как ужас расползался в моей крови, но одновременно меня охватил какой-то восторг. «Это желание», — прошептал я, — «эти его честолюбивые помыслы, они сделали его тем, что он есть. Как ночных бабочек губит пламя свечи, так чернеют и души, приблизившись слишком близко к нашему миру. Когда-то он был смертным. Смертным, который стал вампиром, а теперь и существом, не имеющим названия. И все же, как я сам видел, способным уничтожать вампиров. Тогда будьте осторожны, ведь вы даже не один из них. Не подбирайте слишком близко. Я так или иначе должен умереть, если вы не дадите мне власть, которую дали Равину Льву». Странник посмотрел на меня, потом рассмеялся. «Дайте мне власть», — зловеще проговорил я, — «и я умерщвлю его, как он лишил жизни моих родителей и разрушил мой мир». Он снова рассмеялся. «Почему меня должно интересовать, что именно вы сделаете?» «Я не могу вам ответить», — сказал я, потом нахмурился и добавил. «И все же это уже заботит вас». Улыбка растаяла на лице странника, и он так близко наклонился ко мне, что его щека коснулась моей. «Почему вам понадобилось являться тому еврею?» — спросил я, медленно выговаривая каждое слово. «Если так много других в этом мире, который, как вы говорите, болен, зачем вы дали книгу именно ему? Зачем вы дали ему власть?» Он ничего не ответил. «Чтобы уничтожить демона», — продолжал я, словно отвечая самому себе. «Это совершенно ясно. И все же зачем? Почему это должно было вас заботить? Правда, возможно...» Я помолчал и снова взглянул на него. «Вероятно», — тихо сказал я, — «не лежит ли ответственность за его падение каким-нибудь образом на вас?» Взгляд странника стал, казалось, неизмеримо глубоким. «Кто он был?» — прошептал я. «Как он пал?» «Это...» — пробормотал странник. — «Особая история». «И все же не совсем особая», — возразил я. «Если вы дали повод к его падению, значит, причиной моего падения тоже стали вы». Странник еще какое-то мгновение смотрел на меня, потом внезапно поднялся на ноги. «Вы не в состоянии понять, чего вы от меня требуете». Я сделал глубокий вдох. «Пусть так. Но я прошу все того же». «Тогда», — сказал он, согласно кивнув головой, — «поостерегитесь, как бы самому не уподобиться тому существу, которое чтитесь уничтожить. У меня достанет отваги пойти на такой риск». Странник слабо улыбнулся. «Так было и так будет», — прошептал он. «Запретный плод всегда будет сорван». Он наклонился надо мной, нажал руками на мой живот, потом поднес ладони к моему лицу. Я посмотрел на сгустки крови на его пальцах, моей собственной крови. «Что?» — прошептал я. «Вы намерены со мной сделать?» Его улыбка стала широкой. «Неужели, — спросил он, — ваше писание не научило вас тому, что кровь — это жизнь?» Потом он повернулся и пошел прочь от меня. Я смотрел ему вслед. Он, казалось, исчезал прямо на глазах. «Что мне делать?» — крикнул я. Он не остановился. Теперь он таял в тени облака. «Что я должен делать?» — изо всех сил крикнул я во второй раз. Он продолжал растворяться в воздухе, даже не обернувшись. Казалось, от него уже ничего не осталось, кроме дымки горного тумана. А потом, словно неясное эхо, до меня долетел его голос. «Кровь — это жизнь!» И от него не осталось даже тумана. В тот же момент я услышал биение сердца, снова поднимавшегося из глубин моих внутренностей. Поры моей кожи стали сочиться ледяной влагой. Я потрогал ее. Моя кровь густела. Она казалась почти черной. Я раскрыл рот и высунул язык, а потом поднес к нему палец, облизнув самый его кончик. Казалось, сразу же содрогнулись горы. Влаги становилось все больше, она теперь была всюду вокруг меня. Звуки сердцебиения стали оглушительными. Когда я с трудом заставил себя приподняться и сесть прямо, мне показалось, что я сижу в луже густой крови. Кровь хлестала отовсюду, словно из открытых ран. «Нет!» — завопил я. «Нет!» Я откинул назад голову. Казалось, рвались все мои мышцы. Сердцебиение становилось все быстрее и быстрее, все громче и громче, словно эти удары выплескивались из меня на волнах боли. Я схватился за живот. Он тоже пульсировал вверх и вниз и был влажным от крови. Я стал неистово облизывать руки, сосать сгустки крови. Как только я начал делать это, горы снова задрожали. Они меняли очертания, таяли, исчезали. Я огляделся и заметил стоявшие торчком громадные камни. Но и они сразу же пропали. Казалось, не осталось ничего, кроме света. Его прямые пылающие лучи омывали мои мысли, сходясь как раз в том месте, где я лежал. Мне стало понятно, что этот свет излучал я сам и мог управлять им по собственному желанию. «Уменьши боль», — произнес я, и боль мгновенно уменьшилась. «Очисти меня! Выброси все!» Я, казалось, весь превратился в мерцание и покинул собственную плоть. Теперь я мог видеть перед собой свое тело и решил анатомировать его. Мне не нужен был нож. Было достаточно захотеть, и все происходило по моему желанию. Мой живот был рассечен надвое. Там, глубоко в кишках, лежал терзавший мою плоть зародыш. Он извивался всем своим мертвенно-бледным, как у трупа, тельцем, крутил головой на жилистой шее, а потом зашипел и брызнул слюной, словно сотрясенный моим взглядом. Взгляд, наверное, действительно того стоил, потому что я никогда и ни на что не смотрел с такой ненавистью. Я вырвал его оттуда, окровавленного и бесформенного. Мой слух сразу же поразил неистовый вопль, но это кричал не я сам, хотя и понимал, что снова оказался в оболочке собственной плоти. Вопль повторился еще раз, но вновь не был моим. А потом он стих. Вокруг воцарилась тишина. А очень скоро не осталось даже тишины.